А на ваш счет, Анна Елизавета, они думают вот что. Кто эта молодая дама с обручальным кольцом? А, конечно, она с Джеком Бернсом. Тут они, безусловно, ошибаются. Они просто еще не заметили чемодан, где у Рут смена белья. Пап! Папкин! Поправил Уильям. Папкин, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. А, о проститутках? Отлично. Или ты имел в виду Гуга? — спросил Уильям. Тут раздался громкий щелчок. Доктор Крауэр Поппе открыла свою сумочку. — Хорошо, хорошо. Отбой. Я уже веду себя хорошо. Прошу прощения, Анна Елизавета. — Мне просто нужен платок, Уильям. — Мне что-то в глаз попало, — объяснила доктор Крауэр Поппе. — Про ваши таблетки я даже не думала. Еще рано. Она открыла маленькую косметичку. Наверное, там было и зеркальце, но Уильям не мог его видеть. И что-то убрала из краешка глаза платком. Давайте поговорим про то, как мы все проснулись по будильнику в 2 часа ночи смотреть, как Джек получает Оскара, — предложила доктор фон Рор и взяла Уильяма за руку. Он посмотрел на нее, словно на прокаженную. «Рут, вы об Эмменном Оскаре?» — спросил Уильям. «От этого сценария Эммы несет за километр, не так ли, Джек?» Джек промолчал, а доктор фон Рор отпустила папину руку. «Когда принесут еду, я помогу вам снять перчатки, Уильям», — сказала она. «Есть вам удобнее будет без них?» «Я хочу писать», — объявил отец. «Я отведу его», — сказал Джек врачам. «Пожалуй, мне стоит пойти с вами», — сказала доктор фон Рор. «Найн», — возразил Уильям. «Мы с сыном мальчики. Мы идем в комнату, куда девочкам заходить не полагается». «Уильям, ведите себя хорошо», — сказала доктор Крауэр Поппе. Отец в ответ показал ей язык и встал из-за стола. «Не вернетесь через 10 минут, я к вам приду», — предупредила доктор фон Рор, взяв Джека за руку. «Джек, ваш отец рыдал от счастья, когда вы выиграли. Рыдал и хлопал, как одержимый», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Он так вами гордится». «Я просто хотел сказать, что Эмма ему помогала. Это очевидно», — возмущенно проговорил Уильям. «Уильям, не прикидывайтесь. Вы рыдали от счастья, и мы все вместе с вами», — сказала доктор фон Рор. Тут Джек сообразил, что это значит. Раз Уильям смотрел оскаровскую церемонию вместе с врачами, значит, он жил в Кильберге уже в 2000 году. Стало быть, он пробыл тут, по крайней мере, более 3 лет. Никто, даже Хеттер, не говорил Джеку, что Уильям находится здесь так долго. «Разумеется, Эмма помогала мне. Она мне очень помогла, папа», — признал Джек. «Папкин, я вовсе не хотел сказать, что не горжусь тобой, Джек. Разумеется, я очень тобой горжусь. Я знаю». Войдя в туалет, Джек попытался заслонить от папы зеркало, но Уильям упрямо встал перед раковиной, а не перед писсуаром. Несколько минут они играли в такую игру. Только Джек займет такое положение, что зеркало отцу не видно, как тот или приседает, или заглядывает Джеку под мышку и так далее. Вскоре Джек отчаялся. Выяснилось, что зеркала, если они и правда пусковые механизмы, иначе влияют на Уильяма, чем слова типа «шкура». Отец не стал раздеваться, но каждый раз, когда ему удавалось обмануть Джека и заглянуть в зеркало, его лицо менялось. «Джек, видишь этого человека?» — спрашивал отец, смотря в зеркало и видя самого себя. Говорил он так, словно с ними в туалет зашел кто-то третий. У этого человека была тяжелая жизнь. В его прошлом кроются нечеловеческие страдания. Джеку надоело, и он сам заглянул в зеркало. Лицо третьего человека все время менялось. То у него такое выражение, какое, наверное, было у Уильяма в тот миг, когда он впервые увидел маленького Джека, до того, как добрая мама украла у папы сына. На лице смесь ожидания с удивлением и восхищением, а само оно юное, мальчишеское. А вот то выражение, какое было у папы в тот день, когда из рва достали тело Нильса Рингхофа, или в тот, когда он узнал, что Алиса спала с Нильсом, и бросила его, ничего не сказав. Папа упал на руки Джеку, словно хотел встать перед раковиной на колени, как когда-то упал на пристани в Роттердаме, и Элс пришлось на руках нести его к Фемке в машину, как когда-то, видимо, упал на пол, открыв дверь Хеттер и услышав от полицейского весть о смерти Барбары, которую полиция приняла за немецкую туристку. Она говорила по-немецки и смотрела не в ту сторону, переходя улицу. «У этого человека не тело, а карта», — сказал Уильям, показывая пальцем на коленопреклоненную фигуру в зеркале. «Джек, давай на нее посмотрим вместе, а? Может, потом, папкина? Давай не сейчас». «Нихт!» — повторил по-немецки отец. — «Кстати, папкин, ты хотел писать?» — «Вот оно что», — сказал Уильям. Встал на ноги и отошел от сына. «В самом деле хотел. Они оба посмотрели Уильяму на брюки, такие же безупречно отглаженные, цвета хаки, со складками, как у профессора Риттера, только на них темное пятно. Уильям, оказывается, стоял в луже мочи. «Терпеть не могу, когда это случается», — сказал он. Джек не знал, что делать. «Не беспокойся, сынок. Сейчас нам на помощь придет доктор фон Рор. Ты что, думаешь, у нее в сумке и правда смена белья?» Уильям резко отвернулся от зеркала. Словно третий человек оскорбил его или пристыдил. И точно. Словно по расписанию раздался стук в дверь. «Входите!» — крикнул Уильям. Дверь приоткрылась, и доктор фон Рор, не показывая лица, просунула в щель свой чемодан. «Данке», — поблагодарил Джек, принимая его. «Когда он видит себя в зеркале без одежды, все куда серьезнее», — предупредила Джека доктор фон Рор и закрыла дверь. Он раздел отца и вытер его бумажными полотенцами, смочив их в теплой воде, затем вытер насухо. Уильям не дергался, вел себя хорошо, как маленький мальчик, которому мама подтирает попку. Джек сумел уговорить его отойти подальше от зеркала и принялся искать в чемодане смену белья. Тут в туалет вошел изысканно одетый джентльмен средних лет и уставился на совершенно голого Уильяма, а тот на него. Неожиданный гость, судя по всему, банкир, видел перед собой голого татуированного человека. Голого! Но почему-то в перчатках, и вдобавок с медными браслетами на руках. Бог его знает, что банкир подумал по этому поводу. Уильям же Бернс, если Джек правильно понял причину возмущения, отразившегося на отцовском лице, смотрел на банкира как на невоспитанного хама, который позволил себе вломиться в чужую квартиру и оторвать отца с сыном от чрезвычайно интимной беседы. Банкир смерил Джека знакомым взглядом. «Ага, я знаю». «Кто ты такой и чем тут занимаешься? В самом деле, шел человек в туалет, оказался в каком-то кино про извращенцев». «Air is harmless», — сказал Джек гостю, вспомнив, что сестра Блейбель говорила ему то же самое про Памелу. Банкир не поверил ни единой секунды. Отец Джека то и дело надувался, как петух, сжимал кулаки и махал руками. Джек напрягся, надеясь оживить свой ржавый эксетеровский немецкий. «Keine Angst, er ist mein Vater». «Не бойтесь, это мой отец», — сказал он банкиру, а затем выдавил из себя самое неудобное. «Ich passe auf, ich auf», то есть привожу его в порядок. Банкир усмехнулся и вышел из туалета. Теперь, когда их осталось двое, едва Уильям отвернулся от зеркала, воображаемый третий человек тоже удалился. Джек одел отца. «Хорошо». Он видел, как это делает доктор Хорват. Отец, меж тем, решил рассказать Джеку про ноты. Видимо, это его успокаивало, а он знал, что сын в музыке ничего не смыслит. «Четверти закрашены. И у них есть палочки», — говорил Уильям. «Восьмые тоже закрашены. У них тоже есть палочки. Но у палочек есть вдобавок вымпелы или флаги. Часто они соединяют несколько восьмых вместе. А шестнадцатые они как восьмые, но только флагов или вымпелов. Сразу два». «И половины?» — спросил Джек. «Половины не закрашены, они белые. То есть в моем случае имеют цвет кожи», — сказал отец и вдруг осекся. «Кожа». Они оба хорошо расслышали это слово. «Любопытно, это тоже пусковой механизм? Что, если его, как и слово «шкуры», невозможно остановить? Половины, ты сказал, не закрашены, они белые, и что дальше?» — спросил Джек, надеясь, что папа забудет о своей ошибке. «Они белые». Незакрашенные, но у них все еще есть палочки, — еле выдавил из себя Уильям. Видимо, кожа еще маячила где-то на границах подсознания, там, где спали, готовые в любой миг проснуться, его пусковые механизмы. А целые ноты такие же, как половинки, но у них палочек нет. — Стой, погоди! — сказал вдруг Джек, показав пальцем папе куда-то на правый бок. — А это что такое? Татуировка изображала не слова. Не ноты, а что-то странное, больше всего похожее на черную дырку, на рану в боку. По краям виднелось что-то красное, словно кровавый обод. Черное пятно выглядело, как шляпка здоровенного гвоздя. Он должен был догадаться, кровавый обод должен был навести его на нужную мысль. Но что с Джека взять? Ему же тогда было всего 4 года. «Сюда был ранен наш Господь», — сказал отец. «Ему пробили гвоздями руки». — сказал он, сложив ладони, как в молитве, — и ноги, и правый бок вот здесь. Он коснулся татуировки у себя на правом боку. Джек посмотрел еще раз, похоже на загноившуюся ссадину. — А кто сделал ее? — спросил он. И подумал, наверное, какой-нибудь мясник, хотя на самом деле знал ответ. Было время, Джек, когда любой верующий в Амстердаме по меньшей мере испытывал искушение татуироваться у человека по имени Якоб Бриль. Наверное, ты его не помнишь, ты был такой маленький. Нет, Папкин, я помню, якобы брили, — сказал Джек и прикоснулся к кровавому гвоздю, вбитому в папин бок. А затем надел Уильяму через голову рубашку. Кроненхалле оказался великолепным рестораном. Джек глупо поступил, заказав только салат. Впрочем, ему все равно достались 2/3 папиного венского шницеля. Уильям не ел, а жеманничал. Но, слава богу, хоть Джек не забыл свой аппетит дома. Не то что вы, Уильям, — сукоризной сказал доктор Крауэр Поппе, но и папа, и сын пребывали в весьма приподнятом расположении духа. Они сумели победить слово «кожа», которое, как выяснилось, было из тех механизмов, что можно остановить, не то что шкура, а также покинули туалет, не столкнувшись с самым страшным. Да, Джек видел в зеркале ужасное лицо третьего человека, искаженное болью и скорбью, но понял, что папина реакция могла быть куда хуже. Доктор фон Рор сказала, что все куда серьезнее, если папа видит себя в зеркале голым или что-то в этом роде. Джек догадался, что это и есть термоядерная бомба. «Das ganze Pulver». Доктора Хорвата. Джек, конечно, столкнется и с этим, и, вероятно, очень скоро, поэтому сегодня в Кроненхалле он вполне был готов немного подождать. Они коротко обсудили молодых медсестер санатория Кирхберг. Они практически записывались в очередь брить Уильяма. Такая возможность выпадала каждое утро, и Джеков отец флиртовал с ними, как одержимый. «А почему ты не бреешься сам?» — спросил Джек. «А ты попробуй как-нибудь побриться без зеркала». «А что до молодых медсестер, то я тебе советую как-нибудь побриться в их присутствии. Это тоже весело. Уильям, если вы будете плохо себя вести, я вам пришлю Вальтраут. Она умеет держать в руках лезвие», — сказала доктор фон Рор. «Ради бога! Кого угодно, лишь бы не Гуга», — парировал Уильям. Упомянув Гуга, он легко перевел разговор на тему секса с проститутками. Доктор фон Рор, конечно, была женщина умная и предвидела это, но поделать ничего не смогла. «Ты не подумай, Джек. Наши дамы против проституток ничего не имеют», — сказал отец. «Им на самом деле Гуга поперек горла». Доктор фон Рор, как обычно, тяжело вздохнула, а доктор Крауэр Поппе закрыла лицо руками. «Ты сказал проституток. То есть ты посещаешь сразу нескольких?» — спросил Джек. «Нет, что ты, сразу? Нет. Нескольких, да, но не сразу, а по очереди», — хитро улыбнулся папа. Доктор фон Рор принялась вертеть в руках ложку и стучать ножом по столу. А доктор Крауэр Поппе снова что-то обнаружила у себя в глазу. «Папкин, мне просто любопытно, ты посещаешь все время одних и тех же проституток?» «Я понял про не сразу. Или разных?» «У меня есть любимые дамочки, пара другая. Я к ним постоянно возвращаюсь. Вы имеете в виду, Уильям, что храните им верность в некотором роде? Я правильно поняла?» — спросила доктор Крауэр Поппе. «Но это безопасно?» — спросил папу Джек. «Я не занимаюсь с ними сексом, если ты про это», — ответил Уильям возмущенным тоном. Джек уже начал его узнавать. — Это я понимаю. Я хотел спросить, в других смыслах это безопасно? Место, например, куда ты к ним ездишь, там ничего такого не может случиться? — Что ты? Ведь со мной Гуга! — воскликнул папа. — Разумеется, он ждет меня в соседней комнате. — Еще бы! — усмехнулся Джек. Доктор фон Рор уронила нож на пол. — Вы все поймете, Джек, когда увидите Гуга, — сказала доктор Крауэр Поппе. «С ним ваш отец в полной безопасности». «А почему папа говорит, что он вам поперек горла?» — спросил Джек. «Вы все поймете, когда увидите Гуга», — сказал доктор фон Рор. «Джек, меня не нужно жалеть», — сказал отец. «Не думай, я мастурбирую с проститутками не потому, что чего-то боюсь или с чем-то смирился. Это вовсе не акт смирения». «Тогда я не понимаю», — сказал Джек. Уильям опять положил руку на сердце, опять стал нащупывать точку с запятой. Руки снова были в перчатках. Доктор фон Рор помогла ему их снять, пока он ел, а сейчас, когда они закончили, надела перчатки снова. «У меня в жизни были все женщины, каких я только желал. Другое дело, что со многими я провел меньше времени, чем мне бы хотелось», — печально произнес Уильям. «Но больше я не могу. Я не переживу, если снова потеряю близкого человека». И Джек, и врачи знали про татуировку памяти Карен Рингхоф. Что она значит для Уильяма, и где находится? Джек не знал другого. Есть ли у папы татуировка по Барбаре? И если есть, то где? Возможно, папа помянул ее не словами, а нотами. Надо будет спросить Хеттер. «Я понял тебя, Папкин. Теперь я понимаю», — сказал Джек. «Интересно, папа прикасается хоть иногда к правому боку, там, где якобы Бриль вонзил ему в тело гвоздь и пустил кровь?» — подумал Джек. «Интересно, эта татуировка вызывает у папы такую же боль, как надпись про дочь коменданта и ее младшего брата, хоть когда-нибудь?» Джек очень надеялся, что нет. Из всех папиных татуировок только эта была цветная. «Кстати, нам постепенно пора закругляться, Уильям», — нежно сказала ему доктор Крауэр Поппе. «Что вы будете играть нам завтра? Мне, Джеку и доктору Хорвату?» «Хороший ход. Папа, кажется, не ожидал. Убрал правую руку от сердца, положил руки на стол, распластал пальцы, зашевелил ногами под столом. По глазам видно, он чувствует под пальцами клавиши, а под ногами педали. Он воображает себе орган размером с Аудекерк, а когда закрывает глаза, практически слышит его. «Анна Елизавета, вы же не думаете, что я стану насвистывать вам завтрашние мелодии?» Значит, ей не удалось его обмануть. Более того, и она, и Джек, и доктор фон Рор ахнули, ведь все они знали, что слово «насвистывать» может быть пусковым механизмом. Доктор Бергер говорил Джеку, что папа терпеть не может, когда при нем свистят. Хотя, возможно, дело тут в самом свисте, а не в слове. «Не стоит, Уильям. Можно ведь подождать и до завтра», — сказала доктор фон Рор. «В самом деле можно и подождать», — сказал отец. Видно было, что он устал. «У меня с собой есть кое-что. В машине сразу заснете», — сказал доктор Крауэр Поппе. Отец закачал головой. «Мол, зачем? Я и так уже засыпаю». «Мне не нравится одна вещь. Прощаться сегодня с Джеком», — раздраженным тоном проговорил папа. «Я с тобой много раз прощался, Джек, слишком много раз, мой дорогой малыш. Я прощался с тобой тут», — сказал он, ткнув себя пальцем в грудь над сердцем. «И тут», — показал он себе на глаза. «И даже тут», — показал он на голову и зарыдал. «Папкин, ты же меня увидишь завтра», — сказал Джек, обняв папу за голову. «Ты будешь видеть меня снова и снова. Я буду все время приезжать. Да что там? Мы с Хеттер покупаем дом в Цюрихе». Уильям мигом перестал плакать. «Да ты с ума сошел? Это же самый дорогой город на планете. Спроси у Рут, спроси у Анны Елизаветы. Эй, вы! Объясните ему!» — кричал Уильям. «Я не хочу, чтобы мои дети остались без гроша!» — застонал он и обхватил себя руками, словно ему холодно. «Очень скоро ему станет холодно», — сказала коллеге доктор фон Рор. «Мне не всегда холодно», — упрямо возразил Уильям. Доктор Крауэр Поппер встал и положил руку ему на плечо. Он дрожал. «Откройте рот, Уильям», — сказала она. «Примите вот это, холодно не будет, просто захочется спать». Отец повернулся к ней и послушно высунул язык. «Наверное, перед туалетом он тоже не язык ей показывал», — подумал Джек, — «а имитировал этот жест». Доктор Крауэр Поппер положила ему на язык таблетку и поднесла бокал с водой. Папа проглотил таблетку и запил. «Пойду проверю, подал ли Гуга машину. Мы просили его», — сказала доктор фон Рор и покинула их. «У профессора Риттера дом в одном из этих безумно дорогих, уродливых городков на другой стороне озера. Снова завелся Уильям. То ли в Цолликоне, то ли в Кюснахте. Там все влетает в такую копеечку. В Кюснахте, Уильям». «И это совершенно прекрасное место», — сказал доктор Крауэр Поппе. «На той стороне озера больше солнца». «Мне так и говорил таксист», — кивнул Джек. «Ты хоть знаешь, сколько это стоит?» — спросил папа. 4 миллиона швейцарских франков». «И за что их дерут только? Подумай. Дом площадью в какие-то несчастные 300-400 квадратных метров за 3 с лишним миллиона долларов. Это же безумие!» «Из окон вид на озеро», — возразила доктор Крауэр Поппе. «И вокруг дома сад, а это еще 1000 квадратных метров, Уильям. Все равно это безумие», — упрямо сказал отец. «Ну и ладно», — хотя бы дрожать перестал. Доктор Крауэр Поппе стояла у него за спиной и массировала плечи. Просто ждала, пока подействует таблетка. «Уильям, Джек может купить небольшой дом в городе, что-нибудь подешевле», — сказала она. «Я уверена, ему все равно, есть вид на озеро или нет. В Цюрихе все безумно дорого». Не уступал он. «Уильям, вы ходите по магазинам за одеждой и посещаете проституток. Больше вы нигде не бываете. Так нельзя ли поинтересоваться, откуда вы знаете цены на другие товары города Цюриха?» — спросила доктор Крауэр Поппе. «Вот видишь, Джек, в каких условиях мне приходится жить? Я словно женат», — сказал отец. В этот момент вернулась доктор фон Рор. «Причем на обеих». «Вы не поверите, но Гуга здесь», — сказала доктор фон Рор. «Он, представьте себе, не забыл». «Вы слишком жестоки к бедняге Гуго», — заметил Уильям. «Джек, сейчас ты его увидишь. Он вроде Германа Кастро». «Папа хотел сказать «тяжеловес», — понял Джек с первого же взгляда. Гуго колдовал над черным «Мерседесом», полировал значок на капоте рукавом собственной белой рубахи. Одет он был скорее как официант, чем как водитель лимузина или санитар. его подлинная должность. Но даже белая рубашка с длинными рукавами не обманула Джека. Перед ним стоял бодибилдер. Его старшая сестра Вальтраут вышла низкорослой и крепко сбитой, а вот из Гуга получился настоящий великан. Он, кроме того, старался сделаться еще огромнее, накачал себе мощные плечи и шею, толще Уильяма в талии, завершала чудовищную картину бритая голова. Впрочем, куда деваться? Видимо, такая стрижка идет Гуга больше, чем любая другая, — подумал Джек. Лицо плоское, тупое, как говорится, квадратное. Одно ухо проколото, в нем золотое кольцо. Но это ничего не значит. Скорее привлекает внимание к другому уху, с оторванной мочкой. По дороге из Кильберга в Кроненхалле отец рассказал Джеку, что на Гуга как-то в ночном клубе напала собака. «Но ты не жалей, Гуга, — сказал Уильям, — потому что собака дорого заплатила за свой неуместный аппетит». Позднее доктор Хорват рассказал Джеку, что Гуга попросту убил обнаглевшего пса. С первого взгляда было ясно, почему Гуга поперек горла доктору фон Рор и доктору Крауэр Поппе. Образованные женщины с утонченной душевной организацией не выносят таких мужчин. Что там? Женщины вообще редко смотрят в сторону подобных типов. И правильно делают. Гуга не только выглядел как профессиональный телохранитель, но и был им по душевной организации. В Кильберге молодые медсестры Уильяма выстраивались брить в очередь, а на Гуга не обращали ни малейшего внимания. Медсестры постарше, включая Вальтраут, попросту им командовали, не говоря уже о врачах и начальстве. Гуга был просто здоровенный громила, но и не знал, как иначе себя вести. С другой стороны, уж Гуга-то знает, где в Цюрихе лучший спортзал, подумал Джек. Да и в Уильяме сразу видно, души не чает. Тем более, что благодаря ему имеет некоторый успех у некоторых женщин, ведь он сопровождает изысканного джентльмена-красавца Уильяма Бернса к проституткам. Те же, зная это, не могут его не уважать. «Гуго!» — воскликнул папа, увидев его у Мерседеса. Таким тоном говорят лишь с загадочными друзьями. «Знакомься, это мой сын Джек, актер!» Точно так же папа представлял Джека пассажиром автобуса номер 161. Он настоял, чтобы они с Джеком и доктором фон Рор отправились в Цюрих на общественном транспорте. Уильям гордился тем, что хорошо знает автобусную сеть Цюриха и окрестностях, и хотел показать Джеку, как он обычно передвигается между городом и лечебницей. И с Вальтраут из Гуга они ездят в город именно на автобусе, а черный Мерседес используется только для ночных вояжей. Большинство пассажиров знали Уильяма, и он представил Джека всем. «Я видел все ваши фильмы», — сказал Гуга Джеку. «Мы их смотрим вместе с Уильямом. Они нам никогда не надоедают», — воскликнул он и долго тряс Джеку руку. Джек заметил, как переглянулись фон Рор и Крауэр Поппе. «Возможно, надоедают» — тоже пусковой механизм в известных ситуациях. Но сейчас все прошло на ура. Папа улыбался до ушей и пытался прыгать, правда, из-за таблетки это скорее выглядело как покачивание из стороны в сторону. Видимо, она начала действовать. «Я не прощаюсь с тобой, Джек», — сказал он и обнял сына за шею, положив голову ему на грудь. Голова легкая, как у ребенка. «И не надо, Уильям», — сказала доктор фон Рор. «Скажите ему просто «Бис морген», «До завтра», ведь завтра вы его снова увидите. «Бис морген, папкин, бис морген», — шепнул ему в ответ отец. — «Я уже вижу, как укутываю тебя на ночь, милый мой малыш. Или скорее это ты укутываешь меня. Боюсь, сейчас пришла пора Гуга укутать вас на ночь, Уильям», — заметил доктор Крауэр Поппе. — «Ох, как я рад», — сказал Уильям, отпуская Джека. Тот поцеловал отца в губы, не раскрывая свои, как его научила Хеттер. Уильям поцеловал Джека в ответ точно так же. — «Я знаю, чем ты занимался, сынок. Ты целовался с сестрой». Тут Джек решил рискнуть. Да, это был риск, но время он выбрал, кажется, подходящее. В конце концов, рядом Гуга и врачи. Если что, справится. «Я тебя люблю, папкин», — сказал он отцу, не думая даже, служит или нет глагол «любить» пусковым механизмом. «Я люблю тебя, и я люблю каждый дюйм твоей шкуры. Правда, правда».